Среда. Фасоль с орехами. На один стакан фасоли 50 граммов ядер грецкого ореха. Одну головку лука репчатого или 75 граммов зеленого. Фасоль перебрать, промыть, замочить в холодной воде на 3-4 часа. Затем слить воду, снова залить фасоль холодной водой и сварить ее. После этого добавить в фасоль мелко нарезанный репчатый лук и дать закипеть. Ядра грецкого ореха истолочь, добавить в фасоль, посыпать солью, перцем и все это размешать деревянной ложкой. Подготовленную фасоль переложить в салатник или в глубокую фарфоровую посуду и перед подачей к столу посыпать рубленной зеленью. Фасоль с орехами можно подавать в горячем и в холодном виде. На заметку. Постом салаты из фасоли и картофеля лучше есть теплыми. Щи из свежей и квашеной капусты. Свежую капусту для щи нарезают шашечками в 2-3 см или шинкуют соломкой. Коренья и лук режут дольками, соломкой или брусочками. Картофель нарезают дольками, брусочками, кубиками. Квашеную капусту перебирают, крупные куски измельчают, кладут в посуду, добавляют воду и тушат 1,5-2 часа. Муку, 1-2 столовые ложки, разводят на одном стакане овощного отвара и доводят до кипения. Этой смесью заправляют щи. Иногда для аромата в щи добавляют яблоки. На заметку. Муку можно заменить геркулесом. Картофель с грибами. На 4 порции 600 граммов картофеля, 300 граммов свежих грибов или 100 граммов сушеных, корень петрушки. Картофель очистить, крупно нарезать, залить водой и тушить. Если добавляем шампиньоны, то прямо в полуготовый картофель. Если грибы сухие, то предварительно замоченные и промытые отвариваем в небольшом количестве воды до готовности. И так же, как шампиньоны, добавляем в полуготовый картофель. Добавляем соль, перец. Можно добавить мелко нарезанный репчатый лук и чеснок. Все довести до готовности. Оставшийся грибной бульон процедить и полить этим картофель. Посыпать зеленью.